Глава пятая. Камила. «Лапуль, все будет готово через минуту», — говорит мне официантка, когда я подхожу к бару. У нее розовые волосы, в уголке нижней губы кольцо для пирсинга. Она стильно одета и говорит с акцентом «кокни». «Кокни» — один из самых известных типов лондонского просторечия. «В общем, крутая дамочка». «У нас сегодня полно посетителей. Прошу прощения, что приходится ждать». «Без проблем. Мы никуда не торопимся», — отвечаю я. «Ага, только пришли вы сюда не воды попить». Официантка смеется и поднимает поднос с напитками, который, похоже, весит больше, чем она сама. Я смеюсь вместе с ней, а когда поворачиваюсь, чтобы двинуться к нашему столику, то чуть не сталкиваюсь лоб в лоб с парнем. Именно он ранее пытался играть со мной в гляделки. Даже издалека этот парень казался красивым. Однако вблизи я поистине могу насладиться его умопомрачительным видом. Темные волнистые волосы, светло-серые глаза, обрамленные густыми ресницами, острые черты лица. Его губы расплываются в обворожительной улыбке, которая, кажется, безотказно действует на девушек. Он ждет моей реакции. Неприятно признавать, но и на меня она подействовала. Я автоматически улыбаюсь в ответ и делаю шаг назад. «Извините!» Мой смешок звучит нервно, и я поднимаю руки в сдающемся жесте. «Правда, нужно было под ноги смотреть». Парень прищуривает глаза, глядя на меня, но в уголках его рта все еще играет улыбка. «Какое-то неискреннее извинение», — подразнивает он, склонив голову на бок и изучая меня. «На самом деле, я думаю, ты частенько так делаешь, чтобы натыкаться на таких дьявольских красавчиков, как я». «Да уж, ты меня раскусил». «Думаю, ты слишком застенчива, чтобы подойти и прямо сказать, чего хочешь». Я переминаюсь с ноги на ногу, но выдерживаю его взгляд. Знакомство в баре не в моем стиле. Однако я предпочту слушать подкаты этого парня, чем вернуться к прежнему разговору с Джией и Изабеллой. Отвлечься было бы кстати. «И как ты это понял?» — спрашиваю я, когда он опускает свой бокал на ближайший столик. «Считай это интуицией». «И она тебя не подводит?» — интересуюсь я. «Будем надеяться». Улыбка озаряет его лицо еще больше. «Спроси меня об этом еще раз, минут через 10». «10 минут?» — с моих губ слетает смешок. «Думаешь, столько времени тебе хватит, чтобы расколоть меня?» «Именно». «Уверенности тебе не занимать!» Он поднимает брови и кивает. «И?» «И ничего!» — я пожимаю плечами. «Придется доказать тебе обратное!» Он так очаровательно надувает губы, что я буквально готова сдаться. Но прежде чем я успеваю это сделать, он произносит. «Я знаю, как ты можешь загладить свою вину». «Какую еще вину?» — смеюсь я. «Ты не говоришь мне, чего хочешь. Тебя не завораживает моя уверенность». На каждом аргументе он загибает пальцы. «Ты даже не уделяешь мне все свое внимание». «Разве?» «Да-да». Боже, его улыбка — ядреная смесь из очарования и сексуальности. Как такое вообще возможно? И что заставило тебя так думать? Ты периодически смотришь в тот угол бара, гадая, стоит ли продолжать беседу со мной или же подать знак своим подружкам, которые бы пришли на помощь. Знак? Именно. Знак. Например, поправить волосы или скрестить пальцы. Обычно вы о таком договариваетесь заранее, и друзья знают, когда следует тебя спасти от навязчивого ухажера. Ах, вот о каком знаке ты толкуешь. Я смотрю через его плечо туда, где сидят Изабелла и Джия. Они, не отрывая взгляда, наблюдают за нами. Просто отлично. Только этого не хватало. Тем не менее, я могу заставить девчонок думать, будто сблизилась с этим парнем, кем бы он ни был. Убедить их в этом не составит труда, учитывая, как он выглядит. Надеюсь, у меня получится отвратить их от глупой миссии перезнакомить меня с их многочисленными приятелями. Я не подаю никаких знаков. «Ни одного», — отвечаю я. «Да?» «Ага». «Тогда почему они продолжают пялиться на нас?» — спрашивает он, одаривая девочек улыбкой и приветственно помахивая рукой, прежде чем повернуться ко мне в ожидании ответа. «Они просто пытаются спланировать мой переезд и мою личную жизнь». Я закатываю глаза. «Сюда перебираешься?» — спрашивает он. «Да», — киваю я. «Счастливица». «Довольно крутое место для жизни». «Так каждый местный говорит». «Возможно». но я тоже сюда переехал из другого города». «Да неважно, акцент-то у тебя все равно местный». «Не совсем. Ты скоро это поймешь». «Ох, непременно». Я наклоняю голову. «И почему же ты выбрал это место?» «Работаю над кое-чем». «Над тем, чтобы затащить кого-нибудь в койку?» «И как? У меня получается?» Взгляд, который я бросаю на него, дает вполне красноречивый ответ. Мои плечи опущены, губы поджаты, глаза разочарованно смотрят из-под лобья. «Нет». Парень кривит губы, борясь с усмешкой, и это только делает его еще привлекательнее. Серые, как грозовые тучи, глаза светятся юмором. «А что с личной жизнью? Ты сказала, они и ее пытаются спланировать». Я молча киваю, а он продолжает. «И тебя устраивает их вмешательство?» Я вздыхаю. «Боже, нет! Кто знает, чем все закончится, если на вынужденном свидании очередной парень по имени Гай или Рокки полезет ко мне с какими-нибудь нелепыми, причудливыми выкрутасами?» «Хорошо бы пояснить последние слова». Он смеется. «Причудливые выкрутасы? Боюсь представить, что это может быть». «Аналогично», — подтверждаю я, решительно кивая. «Видимо, ты имеешь в виду типичные атрибуты свиданий, типа один молочный коктейль, две соломинки и всякое такое». «Ага, и всякое такое». Я закатываю глаза. Пускай парень сам додумает здесь сексуальный подтекст, который никто не закладывал. «Это ты сказала, не я». Он машет рукой и усмехается. «Кроме того, что ты имеешь против нелепых причудливых выкрутасов на свиданиях?» «Ничего не имею против, просто они мне не подходят». «Тогда чем тебе нравится заниматься на свиданиях?» Я быстро приподнимаю бровь, а затем опускаю, пытаясь определиться с ответом. Однако одергиваю себя, чтобы парень не истолковал мой жест непотребным образом. Улыбка его становится все шире и шире. «Ясно. Именно это он и сделал». «Вот оно что», — бормочет он. «Я не это имела в виду. Я лишь хотела сказать, что...» «Шш...» Он наклоняется ко мне так, что я ощущаю свежий аромат его парфюма. Парень пахнет потрясающе, и от его теплого дыхания по моей коже пробегают мурашки. То, как реагирует мое тело, не может не удивлять. «Не говори о таких вещах слишком громко. Тут полно доведенных до отчаяния мужчин. А из-за таких рассуждений за твоей спиной выстроится очередь из этих бедняк». «Один такой уже занял местечко, как я посмотрю». Подразниваю я, когда парень делает шаг назад, но все еще находится близко ко мне. Он высокий, с широкими плечами и литыми мускулами, которые при каждом движении слегка проступают под тканью рубашки. Парень игриво смотрит мне за спину, прежде чем встретиться со мной взглядом. «Кто знает, может, скоро и займет». «Ох уж эта очередь из кавалеров, преследующих меня по пятам». «Как минимум один в очереди тебе обеспечен». Я чокаюсь своим бокалом с вином о горлышко бутылки его пива. «Спасибо за комплимент, но нет, неинтересно». «Спасибо. Неинтересна очередь или я?» «Скорее в целом спасибо, но неинтересно». Я улыбаюсь и приподнимаю брови. Парень фыркает. «Неудивительно, что друзья решили взяться за твою личную жизнь». «Ты на что намекаешь?» «На то, что перед тобой стоит мужчина, который откровенно флиртует, а ты даже не осознаешь этого». Он не отрывает от меня взгляда, и мои щеки внезапно заливает жар. Я не очень хороша в определении флирта, да и кто вообще в этом хорош? Хотя раньше я разбиралась лучше. Может, именно это меня и тревожит? «Наверное, я подумала, что ты просто хороший парень, который захотел отдохнуть от друзей, поскольку я здесь именно по этой причине». «Вау, неужели мой флирт настолько слаб?» — хмыкает он. Я смеюсь. Боже, какое это приятное чувство. «Нет, твой флирт идеален. Ты забавный и симпатичный. Ты...» «Только посмотрите, кто-то, наконец, флиртует?» «Нет, я не флиртую, я...» Парень раздражается лающим смехом, и ямочки на его щеках становятся еще заметнее. «Знаешь, а это может и за живое задеть». «Короче, я просто...» Я качаю головой и издаю стон от неспособности высказаться. «Ты просто что?» Флиртовать в ответ — это нормально, Ками. Сумасшедшие кивки Изабеллы, следящие за мной издалека, это подтверждают. Долгая история. Я осушаю жидкость в своем бокале до капли. Сейчас вино жизненно необходимо. У меня как раз есть время послушать. Я в кои-то веки позволила себе флиртовать, а теперь, кажется, забыла, как слова произносятся. Вот что я тебе скажу. Тебя нужно спасти от твоих друзей, а я оказался в такой ситуации, что кто-то должен спасти меня. Тебя нужно спасать? Сильно сомневаюсь. Скорее, выручить. О чем ты? Я тут в довольно щекотливой ситуации. И кто же тебя защекотал? Шутки шутишь, я смотрю. Всегда. Я киваю. Так с чем именно тебе нужна помощь? Ну, по правде говоря, я сам виноват. Позволил своему эго взять верх. Парень склоняет голову на бок, устремив на меня пронзительный взгляд. А подробнее? Мы с парнями веселились, напитки рекой текли, один разговор за другим, пока я не похвастался, что могу заполучить любую женщину в этом пабе. Прям-таки любую? Он качает головой. Именно так я и сказал. Я демонстративно осматриваю огромный паб в индустриальном стиле с приглушенным освещением и запоминающимся декором. А здесь есть из кого выбрать. Даже обидно, что среди всех этих женщин ты выбрал именно меня и решил, что я единственная, кто клюнет на подобный подкат. Ох, знаешь, твой упрек угодил в самое сердце. Аж больно. Ну и отлично. Вообще-то я не договорил. Парень поднимает палец, останавливая мою речь, и улыбается. Мои приятели повысили ставки. Поспорили со мной, что я ни за что на свете не смогу привлечь внимание самой красивой девушки в этом месте. Но вот он я. Незнакомец игриво кланяется, делая упор на свой комплимент. Пытаюсь выиграть пари. Ух, гляньте-ка! Расчехлил пушку флирта на полную. Отличная попытка. Я прекрасно замечаю, когда мне пытаются скормить дешевые пикап-приемчики. Парень смеется, но оглядывается через плечо на своих приятелей. Они, как Джея и Изабелла, не мигая, смотрят в нашу сторону. Вероятно, это был не приемчик. Может, его дружки действительно наблюдают за тем, как продвигается пари? И что же ты чувствуешь теперь, Камила? Привлечь внимание, говоришь? Так это можно как угодно трактовать, замечаю я. «Что именно ты имел в виду?» Парень ухмыляется. «Думаю, выясним. Я бы уделил тебе все свое внимание, если ты понимаешь, о чем я». «А потянешь?» Я бы солгала, если бы сказала, что мне не понравилось, как быстро расширились его глаза и раздулись ноздри. «С каждой минутой ее флирт становится все интересней», бормочет парень, оглядывая меня с головы до ног. «Знаешь, я готов простоять здесь всю ночь и посмотреть, чем все обернется». Между нами нарастает сексуальное напряжение, но мы не отводим взгляда друг от друга. Я не могу сдержать улыбку. Этот парень чертовски обаятелен и определенно хорош собой. Нужно быть невероятно глупой, чтобы развернуться сейчас и уйти. Но разве не так я поступала в прошлом? Дискомфорт преследовал меня, и я тут же выходила из игры. Но не в этот раз. Не тогда, когда я пытаюсь доказать Джии и Изабелле, что стала увереннее в себе, что готова вылезти из ракушки, и уж точно не хочу участвовать в их марафоне свиданий. «Насчет твоего пари», — наконец говорю я. «Что ты получишь, если выиграешь?» «Ну, во-первых, сохраню свое достоинство, а во-вторых, получу еще пару плюшек». «Каких именно?» «Приятели будут оплачивать мои счета в баре весь месяц, плюс у меня появится заслуженное право на хвастовство». И, надеюсь, номер сотового, по которому я смогу позвонить и договориться о свидании, — перечисляет он. «Так вот в чем дело. Нужен мой номер». «Ну да, он послужит доказательством. И станет пунктом в шкале». «В шкале? Типа разговор со мной — первая ступенька, а номер телефона — вторая. И что-то еще на третьей?» «Ага. Думаю, за каждый последующий пункт мои приятели накинут мне дополнительные баллы». «Вот как вы договорились?» Он кивает на мой вопрос. «А если ты проиграешь пари?» «В таком случае меня ждет кое-что постыдное. Например?» «Идиотская татуировка на видном месте». «И насколько она идиотская и постыдная?» Он фыркает. «Скажем так, я бы предпочел разбиться в лепешку, но сохранить свое достоинство». «Тогда помочь я не смогу». «Ты серьезно?» «Ага, мне нужны подробности». Подразниваю я. Он раздраженно выдыхает и качает головой. «Они набьют динь-динь у меня на бицепса». Динь-динь — фея из сказки Джеймса Мэтью Барри, Питер Пен. «Вау! Ясно!» Я пытаюсь не рассмеяться, но безуспешно. «И почему же ты согласился на подобное пари?» «Я ненавижу проигрывать». Он пожимает плечами. «Никогда не проигрываю». «Все случается в первый раз». С моих губ срывается очередной смешок. Неожиданно подходит официантка, забирает мой пустой стакан и дает в руки новый коктейль. «Пришлось подождать, поэтому напиток за счет заведения», — говорит она. «В этом нет необходимости». «Я настаиваю, дорогуша, ты была более чем терпелива». «Спасибо». «А можно и мне повторить, когда у вас будет возможность?» — спрашивает парень. И пока он делает заказ, я смотрю на телефон, жужжащий у меня в руке. Конечно, Изабелла пишет мне СМС. «Тебе лучше двигаться в задуманном направлении, иначе мы подойдем к нему и скажем, как давно у тебя не было приличного секса, и сами сделаем ему предложение». Я поднимаю глаза и встречаюсь взглядом с ней и Джея. Обе с вызовом поднимают брови и скрещивают руки на груди. У них на лицах написано: «Ну давай, попробуй нас ослушаться». И мне даже спрашивать не надо, готовы ли они на подобное. Они уже поступали так в прошлом, и таких повторов лучше избежать. В голове проносятся воспоминания того, как я стою на барной стойке, держу мегафон и выпиваю несколько рюмок. Увы, прогнать их не получается. Но этого достаточно, чтобы понять. Изи выполнит свою угрозу. «Тебе тоже смски шлют?» — спрашивает незнакомец, поднимая взгляд от телефона в своей руке. Экран продолжает светиться. Я усмехаюсь. «Да». Я протягиваю ему свой телефон так, чтобы он мог видеть текст на экране, но не мог прочитать его. «Они угрожают подойти сюда и предложить тебе меня от их имени». Он смеется. «Мои говорят, что я только болтаю и ничего не делаю. Что я ни за что на свете не получу твой номер телефона. Что мое время вышло, и теперь мне нужно нечто большее». «Большее, чем мой номер?» «Ага. Либо так, либо у меня намечается свидание с татуировщиком», — посмеивается он. «А что, если ты получишь еще больше?» — спрашиваю я, размышляя о том, как втюхать вранье и той, и другой стороне. «Интересно, что у тебя на уме?» «Ну, есть способ, с помощью которого ты можешь помочь мне обдурить моих подружек, а я помогу тебе выиграть пари». Моя идея — притвориться, обменяться номерами, назначить свидание с помощью СМС, на которое мы никогда не согласимся, но которое послужит доказательством для наших друзей. Будем много флиртовать, чтобы никто не сомневался, что мы друг другу нравимся. Убьем двух зайцев одним выстрелом. Но когда я поднимаю глаза и вижу, как Джея встает из-за столика, чтобы получше разглядеть нас, у меня возникает чувство, что фальшивая договоренность о встрече не сработает. Сообщение от Изабеллы, которое приходит на мой телефон, говорит само за себя. «Поступки говорят громче слов, Моретти». Я подошла сюда, вооружившись приободряющей речью подруг, поскольку они правы. Мне нужно жить настоящим и меньше зацикливаться на прошлом. Ну, вообще-то это не совсем то, что они сказали, но им неизвестна вся правда, почему я себя так веду. Только два человека знают ее. Я сама и кое-кто, кого я избегала как чумы. «Думаешь, нам обоим удастся победить?» — спрашивает настойчивый парень. В уголках его губ играет улыбка. «Да». «И как ты хочешь это провернуть?» «У меня нет времени собираться с духом, как я обычно делаю. Джея и Изабелла, надвигающиеся на меня, достаточная мотивация, чтобы вытолкнуть меня из зоны комфорта в чертово пламя. Вот так». Я подхожу и целую его. Похоже, мы оба шокированы моим поступком, но требуется лишь доля секунды, чтобы его удивление прошло, а тело отреагировало. И, о боги, как оно реагирует! Его руки скользят по моей спине, одна сжимает в кулаке мои волосы, пока его губы завладевают моими. Горячий язык скользит между моими губами, медленно дразня и заставляя ощутить легкий привкус пива, которое он пьет. Парень издает нежнейший из стонов, и я слышу его, одновременно чувствуя, как он отдается у меня в груди. Но одна деталь перевешивает все это. То, как реагирует мое тело. Острая, но сладкая боль ярко обжигает. Мурашки табуном несутся по коже. Я безумно жажду его поцелуев и ощущения его рук на своей коже. Чувство, которого я не испытывала годами. Чувство, которое, как я думала, никогда больше не испытаю. Чувство, которое доказывает мне, что я не сломлена. Поцелуй длится всего несколько секунд, так как мы находимся в помещении, полном людей, и единственная его цель — доказать точку зрения и усмирить наших друзей. Но когда мы отстраняемся, отступаем на шаг, и наши глаза встречаются, становится очевидно, что он в таком же шоке от моего поцелуя, как и я от ощущения прикосновения его губ. Я пялюсь на него, пораженная, ошеломленная. Губы покалывает, а во всем теле такое чувство, будто я ударю током все, к чему прикоснусь. Не могу вспомнить, когда такое случалось в последний раз. Я отступаю еще на шаг, не в силах понять странное выражение его лица, поскольку слишком занята своими чувствами. «Что ж, такое вполне может их убедить», — говорит он, проводя рукой по подбородку. Его улыбка становится шире. В ней есть что-то робкое, что наилучшим образом смягчает высокомерие. «Ты в порядке? То есть я, конечно, знаю, какими бывают поцелуи со мной, но, вау, этот был просто сумасшедший!» Самоуверенная улыбка. Светло-серые глаза. Кадык подрагивает. «Ага, в норме я!» Я качаю головой и пытаюсь избавиться от шума в ушах. И тут замечаю Изабеллу и Джию, стоящую через несколько столиков от меня, с отвисшими челюстями и широко раскрытыми глазами, в которых читается удивление. Я... Почему у меня до сих пор покалывает губы? Надеюсь, это поможет тебе выиграть пари. Этого более чем достаточно. Один из его друзей кричит что-то через барную стойку. Я не совсем улавливаю, что именно, но слова заставляют его повернуть голову и поднять палец, обращаясь к ним. Я... Мне пора идти. У нас планы. На потом. Ага, ну ладно. Слава богу. Мне нужно понять, как правильно стоять. Спасибо, что помогла мне. И тебе спасибо. Когда проходит шок и возникает внезапная неловкость, мы оба отступаем еще на шаг. Ой, точно, надо обменяться номерами. Ну, знаешь, чтобы они купились. Верно, да. Он кладет свой смартфон на стол и протягивает руку, чтобы взять мой. Через несколько секунд он отправляет себе сообщение с моего телефона. «Ну вот, это мой номер», — говорит он, кладя мой сотовый рядом со своим на стол. Затем протягивает руку для рукопожатия. Выглядит так официально, особенно после только что случившегося поцелуя. Но я пожимаю ее. «Приятно иметь с тобой дело». Мы смеемся и в какой-то момент оба смотрим друг на друга. Его глаза темнеют. Губы приоткрываются. А затем, так же неожиданно, как и тогда, когда я поцеловала его, он обхватывает мою шею сзади и прижимается ко мне губами. На этот раз поцелуй более властный, контролирующий, лучше, чем был мой. Прикосновение его руки к моей шее, мягкость его губ, то, как он наклоняет голову, чтобы углубить поцелуй, прикосновение его большого пальца к моему подбородку. «Не-а». То, что я почувствовала в первый раз, определенно не было случайностью. Это было реально. Покалывание, боль, сладкое жжение. Все это во второй раз завладевает моим телом. И когда поцелуй заканчивается, он отступает назад и смотрит на меня со своей дерзкой кривой ухмылкой и кивает. «Ну вот». Он постукивает рукой по столу рядом с нами. «Теперь мы квиты». Я посмеиваюсь, когда он берет со стола свой смартфон и пиво, еще раз кивает мне и возвращается к своим друзьям. Когда он подсаживается к ним, раздаются радостные возгласы «И дай пять». И только когда я подхожу, чтобы взять со стола свой сотовый и бокал вина, я замечаю карточку, которую он оставил. Или, по крайней мере, я так думаю, пока не переворачиваю ее и не вижу ярко-синюю надпись «Действие», напечатанную сверху причудливым шрифтом жирными буквами. А под ней следующие слова. «Найди женщину, на которую, скорее всего, никто не обратит внимания, и возьми у нее номер телефона». Я стою и смотрю на карточку, пытаясь не обидеться на слова, написанные в ней. Но обида все же приходит, поскольку это естественно. Любой человек почувствовал бы то же самое. Это удар по моему самолюбию. Как же я была права, когда сказала, что мужчины того не стоят. Ошеломленная и не обращающая внимания на давление в груди, я смотрю в сторону его друзей и вижу, как они смеются и хлопают его по спине. Подступают слезы. Горло обжигает. Ну и зачем? Зачем мне снова начинать строить свою личную жизнь, когда в итоге меня ждет только подобное мерзкое чувство? «Эй, что это было?» — спрашивает Изабелла, слегка покачиваясь и протягивая руку, чтобы дать мне 5, на что я не отвечаю. «Ты взяла его номер, да?» — спрашивает Джея. «Потому что, девочка, это было просто офигеть, как круто. А еще ты определенно вышла за рамки приличия». Я киваю и убираю дурацкую карточку, надеясь скрыть свое унижение. «Ага, так и было. Мы собираемся встретиться, когда я вернусь. Я сейчас вернусь. В туалет только схожу». «Может, пойти с тобой?» «Да нет, все норм». Я выдавливаю из себя улыбку и стараюсь как можно спокойнее пройти в туалет по другую сторону бара. Только закрыв дверь туалетной кабинки, я прислоняюсь к ней и позволяю эмоциям захлестнуть меня. Стыд, гнев, неверие. Все три чувства проносятся в голове наперегонки, пока я смотрю на дурацкую карточку. Я стала объектом для их шутки. Его шутки. Пытаюсь отогнать эту мысль, но она не проходит полностью. Поспорили со мной, что я ни за что на свете не смогу привлечь внимание самой красивой девушки в этом месте. Но вот он я. Пытаюсь выиграть пари. Что ж, он был прав в одном. В том, что пытался выиграть пари. И я тоже была права. Я оказалась самой выгодной жертвой. Он выбрал самую легкую добычу, чтобы выиграть свое гребаное пари. Прислонившись к кабинке туалета, я закрываю глаза и подбадриваю себя, но это не снимает деморализующей боли. «Ну же, Ками, ты обещала себе, что никогда не дашь другому человеку возможность сбить тебя с ног, лишить тебя гордости, забрать часть тебя и разрушить ее, сделать из тебя жертву». Я закрываю глаза, чувствуя, как карточка в моей руке обжигает кожу, словно лава, а потом смеюсь, как безумная в пустой уборной, над собой, над ситуацией, над тем, во что превратился весь этот вечер. Засада. Случайная встреча. Возбуждающий поцелуй. Настоящая катастрофа. Как же это похоже на меня, найти единственного мужчину, возбудившего мое тело, и в итоге стать объектом его резких, пропитанных тестостероном шуток. «Да пошел он!» Я проговариваю в голове эти слова, отмахиваясь от боли. И хочу уже выйти из туалета, извиниться перед подругами, мол, плохо себя чувствую, и поехать обратно в отель. Но как только я возвращаюсь в бар, до моих ушей доносится смех за его столиком, и я забываю о своих разумных планах. На смену им приходит желание пристыдить его перед друзьями, вернуть себе капельку достоинства и дать ему понять, что я знаю. Я так часто бегу от всяких ситуаций, вечно думая о том, что мне следовало сказать. Не сегодня, не в этот раз. Я собираюсь сказать все, что думаю, прямо сейчас. С карточкой в руке я направляюсь туда, где этот придурок наслаждается своей победой. «Прошу прощения», — говорю я, подходя к столу. От звука моего голоса все пятеро вскидывают головы и замолкают. Моя улыбка получается в лучшем случае льстивой, когда я обращаюсь к безымянному кретину. «Кажется, ты кое-что забыл». Я кладу карточку на середину стола, и когда они понимают, что я знаю про их тупую игру, воцаряется ледяная тишина. «Послушай, милая, завали!» Я поднимаю руку, чтобы не дать ему договорить. Мне не нужно объяснять, почему взрослые мужики считают подобное дерьмо забавным. А еще мне не нужно рассказывать всем твоим дружкам, что флиртун из тебя так себе, а твои навыки в поцелуях — полный отстой. В его глазах мелькает шок. «Но, эй, нельзя же быть классным во всем, верно?» Я пожимаю плечами и улыбаюсь, как бы говоря, «Иди-ка ты нахрен!» «Забудь мой номер». Раздаются нервные смешки. Парни будто не уверены, нужно ли как-то реагировать или нет. Я бы сказала, наслаждайся остатком вечера, но на самом деле я тебе этого не желаю. Твое здоровье. Я разворачиваюсь на каблуках и не успеваю отойти и на 10 футов, как снова слышу его голос. «Эй, погоди!» Я чувствую его руку на своем плече. Мне требуется все терпение, чтобы не вырваться из его хватки. Вместо этого я стискиваю зубы и спокойно поворачиваюсь, поднимая брови и опуская взгляд туда, где он меня касается. «Да не, неохота ждать. И будь добр, убери от меня свои руки». «Да ладно тебе», — говорит он, оглядываясь через плечо на своих друзей, а затем снова на меня, как будто боится, что они его услышат. То, что на карточке было настоящим, поначалу, но потом я наткнулся на тебя и увидел женщину, к которой никто бы не подкатил. А еще увидел во мне способ потешить свое эго, ранее при этом мое. Типичный поступок ублюдка. Это была чертова игра. О, знаю. И это говорит о тебе гораздо больше, чем могло бы сказать обо мне. Я смотрю на него. Стыд сменяется удивлением. Обида превращается в гнев. Мне не нужны твои извинения. Они не принимаются. Я отступаю на шаг. Я бы сказала, было приятно познакомиться с тобой, но это не так. Я бы не поцеловал тебя во второй раз, если бы слова на карточке были правдой, выпаливает он. Я бы вообще тебя не поцеловала, если бы знала о карточке. Я отступаю еще на шаг. Теперь тебе лучше? Вина свалилась с плеч? Можешь возвращаться к образу хорошего парня, коим не являешься. Слушай, я же сказал, что мне жаль. А это тоже часть действия? Извиниться перед ничто не подозревающей девушкой, которая... Я даже не знаю твоего имени. Говорит он, как будто я ему его назову. Значит, мне повезло. Я смотрю через его плечо туда, где его дружки пытаются притвориться, будто не обращают на меня внимания. Твоя свора придурков ждет. Беги как к ним. На этот раз, уходя, я не оглядываюсь. И даже если он идет за мной, я ничуть не сожалею, что не знаю этого. Приятно осознавать, что сказанные мною ранее слова были правдой. Мужчины, черт возьми, того не стоят. Ни черта не стоят. А в тех редких случаях, когда это все же так... Что ж, похоже, именно тогда они способны нанести наибольший ущерб.